Глава 22. Игорь и Саня вместе уже больше 20 лет. Стали встречаться на первом курсе. На четвертом она забеременела. Они поженились. Родился Костя, потом Ваня. Аня сидела с детьми. Игорь строил карьеру. Не подумайте, у них были прекрасные отношения, да и сейчас. Они уважают друг друга. Аня до сих пор помогает ему советами. Она всегда была толковая и в бизнесе шарила на ура, но предпочла семью карьере. Игорь пропадал на работе, она растила детей. Все закономерно. Потом у него появилась любовница. Ничего серьезного, но дорожка, так сказать, наметилась. Последние 10 лет их было столько, я даже считать боюсь. Но они для Игоря ничего не значат. Так, способ отвлечься, расслабиться, погоня за новыми ощущениями. А жена как к этому относилась? Спокойно. Сначала, конечно, ей это не нравилось, но она разумно оценила, что их брак – отличное деловое соглашение, и разрушать его просто глупо. Игорь был заботливым отцом. Он старался уделять детям много времени, возился с ними, когда они были маленькими, вывозил на природу, за границу. И, конечно, Ане давал все самое лучшее. По-своему, он ее любит. То есть любил. Ковалев снова сбился и кашлянул. Ни он, ни она не хотели менять что-то. Их обоих все устраивало. А что, если ситуация изменилась? То есть, нахмурился Антон. Что, если у Хмелева появилась постоянная любовница и над браком нависла угроза? Терять Ане, я так понимаю, есть что? Ерунда. Твердо ответил Ковалев. Даже если бы Игорь вдруг решил развестись, он бы никогда не оставил Аню разбитого корыта. Наоборот, сделал бы все возможное для того, чтобы обеспечить ее до конца жизни. К тому же, если бы у него была постоянная любовница, Игорь наверняка поделился бы данным фактом. Поверьте, я выслушал немало историй про его девиц. Охотно верю. Ну а дети? А что дети? Оба сейчас в Москве, учатся в институте, живут там же, появляются 2 раза в год, в зимние каникулы и после летней сессии. То есть сейчас они оба в столице? Насколько я знаю, да. Вы знаете, что Хмелев был убит из собственного пистолета? Мне сказал следователь, кивнул Антон. Пистолет, оказывается, как и телефон, лежал на тумбочке. Но я был в таком состоянии, что просто ничего не видел вокруг себя. «Вы знали, что у Хмелева есть оружие?» «Да». Этот вопрос вроде бы удивил его. Все документы на него были оформлены. Бизнес есть бизнес, как говорится. Лучше перебдеть, чем... Он не договорил, а я поспешно спросила. «Где он хранил его?» «Понятия не имею. Наверное, где-то в квартире». «Кстати, что это за квартира?» «Игоря». Он купил ее, когда стал встречаться с другими женщинами. Сначала снимал номера в гостиницах, потом решил, что так будет удобней. А жена знает об этой квартире? Да. Он не скрывал данного факта. Аня даже бывала там пару раз. Игорь частенько оставался там ночевать. А то и жил неделями. Особенно теперь, когда дети в Москве, нет необходимости притворяться перед ними. Еще пару вопросов, и я вас отпущу. «Скажите, последнее время у него все было в порядке? Он ничего не рассказывал? Может, какие-то проблемы?» «За исключением ограбления, вроде бы ничего. К сожалению, я мало знаю. Я же уезжал на 2 недели в отпуск, вернулся позавчера. Звонил ему, но он сказал, что у него вся неделя забита под завязку. Я и предложил заехать. Купил ему коллекционный коньяк. Хотел сделать приятное». До отъезда все вроде было спокойно. Я немного подумала. Выходило, что все, что могла, я узнала. «Наверное, на этом все», — улыбнулась ему. «Спасибо вам». «Скажите», — помедлив, все же задал Ковалев вопрос. «Какой в этом интерес Ветрова?» «Понятия не имею», — нагло соврала я. «Я вроде девочки на побегушках, передаю информацию». «Хорошо, он устроился». «Да уж, не жалуется». Улыбнувшись, я поднялась. Ковалев встал следом за мной. «Скажите, я бы хотела поговорить с женой Хмелева. «Как думаете, она не откажется меня принять?» Антон пожал плечами. «Боюсь, ей будет недостаточно подобного объяснения. А если я прикроюсь вами, скажу, что вы, например, заказали Ветрову расследовать смерть друга?» Ковалев немного подумал. «А я могу это сделать на самом деле?» «То есть?» – удивилась я. «Могу я заказать Александру Геннадьевичу это расследование? Я поинтересуюсь у него. И если что, он свяжется с вами. Передайте, что я действительно заинтересован в этом». Игорь отзывался о Ветрове как о знатоке своего дела. И я думаю, что это как раз тот случай, когда нам нужен знаток. Я скажу ему. «Вы можете дать мне координаты его жены и друзей, о которых говорили?» Антон продиктовал номера, и мы распрощались. Быстро переодевшись за углом, я отъехала от кафе, размышляя, куда теперь двигать. Неплохо было бы поговорить с женой Хмелева, но вдруг у Ветра на этот счет свои планы. Его телефона у меня нет. Выходит, придется ехать в переулок Пирогова. Однако там меня ждало разочарование. Дверь открыла Инна Сергеевна и, не пустив меня внутрь, заявила, что Ветрова дома нет. На остальные вопросы она отвечала либо «нет», либо «не знаю». «Куда он уехал?» «Не знаю». «Он что-нибудь передавал мне?» «Нет». «Не сказал, когда вернется?» «Нет». «Вы можете дать его номер?» «Нет». Стало понятно, что продолжать диалог можно до бесконечности. Потому, развернувшись, я отправилась к скутеру. Прислонилась к нему и задумалась. Что ж, раз Ветер занимается своими делами, забыв обо мне, я тоже продолжу. Сам виноват, если я что-то сделаю не так. В конце концов, я же ему не сыщик. Немного подумав, я доехала до ближайшего почтового отделения и купила карточки для телефона-автомата. Если мои звонки прослеживают, ни к чему им знать, кому я звоню. Решив, что у меня начинается развиваться мания преследования, я набрала номер жены Хмелева. Точнее, теперь уже вдовы. Трубку сняли с 10-го гудка. Резкий женский голос бросил короткое. «Да». «Анна Денисовна?» — быстро проговорила я. «Я бы хотела поговорить с вами». «А вы кто?» «Меня зовут Ирина». Ковалев Антон обратился за помощью в расследовании в нашу контору. На мгновение запнувшись, нашла я подходящее слово. «И я хотела бы побеседовать о вашем муже». «Какого черта Антон лезет не в свое дело?» — резко спросила женщина. Впрочем, вопрос был риторический, потому что она тут же продолжила. «От меня вы чего хотите?» «Задать несколько вопросов о муже». «Вы думаете, мне сейчас до этого?» «Это и в ваших интересах. По горячим следам раскрыть преступление куда проще». Женщина немного помолчала, и я была уверена в том, что она ответит отказом, как вдруг услышала. «У меня будет немного свободного времени через полчаса. Вы можете подъехать в салон красоты на Некрасова? Называется «Шарм». «Я буду там». «Договорились». Я не успела попрощаться, Анна Денисовна положила трубку. Кажется, она женщина серьезная, так что разговор ожидается не из легких. Вряд ли мне удастся ее очаровать. Придется рассчитывать на чувство дипломатии, которое у меня не то чтобы очень развито. Я решила отправиться к месту встречи и оставшееся время провести неподалеку. Салон красоты нашла быстро. Он располагался в неброском, но стильном здании и выглядел модно. По крайней мере, с моей дизайнерской точки зрения, все было хорошо. Тут я подумала о работе и куче заказов, лежащих в моем компьютере, и тяжко вздохнула. Как бы ни окончилась эта история, есть большая вероятность, что мне придется искать новых клиентов. Впрочем, дизайнерам свойственно пропадать на несколько дней. Если нам с Ветром повезет, и мы раскроем это преступление за короткий срок, мы... хмыкнул внутренний голос. Самое интересное, я почему-то не ощущала себя брошенной на произвол судьбы. Наоборот, казалось, все идет как надо. Я расследую дело об убийстве, чтобы обеспечить себе безопасность. И мне, что самое главное, жутко интересно. Я вдруг поняла, что за одну беседу с Ковалевым успела втянуться в процесс,